столица. Например, университет в столице Заилии, где собран цвет ученых, не уступает лучшим университетам мира. И в самом деле такая вещь, как измеритель ценности, недавно изобретенный тамошними профессорами, плывет новейшим чудом света. Впрочем, я это говорю со слов вестника Заилии. Что это такое измеритель ценности? Буквально аппарат для измерения ценности. Правда, он, кажется, применяется главным образом для измерения ценности романов или картин. Какой ценности? Главным образом художественной. Правда, он может измерять и ценности другого рода. В Заилии, в честь знаменитого предка, аппарат назвали мензура Заили. Вы его видели? Нет, только на иллюстрации в вестнике Заилии. По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут книги или полотна. Рамы и переплеты немного мешают измерениям, но потом на них делают поправку, так что все в порядке. Удобная вещь. Очень удобная. Так сказать, орудие культуры. Человек с квадратным подбородком вынул из кармана папиросу и сунул в рот. С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им крышка. Ведь размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Весьма разумно поступил народ Заилии, немедленно установив этот аппарат на таможнях. Это почему же? Потому что все рукописи и картины, которые ввозят из-за границы, проверяются на этом аппарате. И вещи, лишенные ценности, ввозить не разрешают. Говорят, недавно в одно и то же время проверяли вещи, привезенные из Японии, Англии, Германии, Австрии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии и других стран. И, по правде сказать, результат для японских вещей, кажется, получился неважный. А ведь на наш пристрастный взгляд в Японии есть писатели и художники как будто сносные. Во время этого разговора дверь отворилась, и в салон вошел негр-бой с пачкой газет под мышкой. Это был проворный малый в легком темно-синем костюме. Бой молча положил газеты на стол и исчез за дверью. Стряхнув пепел сигары, человек с квадратным подбородком развернул газету. Это и был так называемый «вестник Заилии», испещренный строчками странных клинообразных знаков. Я опять изумился эрудиции этого человека, читавшего такой странный шрифт. «По-прежнему только и пишут о мензуре Заили», — сказал он, пробегая глазами газету. «А, опубликована ценность рассказов, вышедших в Японии за прошлый месяц, и даже приложены отчеты инженеров-измерителей». «Фамилия Куме встречается?» — спросил я, обеспокоенный из-за товарища. «Куме, Куме Масао, 1891-1952, японский писатель, личный друг Акутагава. Описание внешности незнакомца, портрет Куме». «Куме? Должно быть рассказ «Серебряная монета»?» «Есть». «Ну и как? Какова его ценность?» «Никуда не годится. Во-первых, импульсом к его написанию явилось открытие, что человеческая жизнь бессмысленна. А кроме того, всю вещь обесценивает этакой менторский тон всеведущего знатока. Мне стало неприятно. Простите, весьма сожалею». Человек с квадратным подбородком насмешливо улыбнулся. «Но ваша трубка тоже упомянута. Что же пишут?» «Почти то же самое, что в ней нет ничего, кроме общих мест». «Хм. И еще вот что. Этот молодой писатель чересчур плодовит. Ой-ой. Я почувствовал себя более чем неприятно, пожалуй, даже глупо». «Да не только вы. Любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придется туго. Никакие надувательства тут не действуют. Сколько бы он сам свое произведение не расхваливал, измеритель отмечает подлинную ценность. и все идет прахом. Разумеется,